Урок седьмой. Как дела? Ваш день зависит от того, в какую сторону движутся уголки ваших губ. Неизвестный автор. Ответ на вопрос «Как дела?» кажется таким простым, нам приходится отвечать на него минимум 10 раз в день, а иногда и все 50. Иногда это совсем непросто. Это существенная часть наших ежедневных разговоров. Когда кто-либо спрашивает вас «Как дела?», что вы отвечаете? Ваш ответ зачастую состоит всего из нескольких слов. Тем не менее, этот короткий ответ многое расскажет о вас и вашем отношении. На самом деле, ваш ответ буквально отражает ваши отношения. Я наблюдал, что ответ на вопрос «Как дела?» можно разделить на три категории. Негативные, посредственные и позитивные. Давайте проанализируем эти три категории и несколько самых распространенных примеров в каждой из них. Негативные ответы. Негативные ответы на вопрос «Как дела?» включают следующие примеры. Плохо. Ужасно. Я очень устал. Сегодня не мой день. Я счастлив, уже пятница. Спроси тогда, когда день закончится. И не спрашивай. Когда кто-то отвечает «и не спрашивай», я знаю, что я попал. Прямо сейчас этот человек попытается дать волю всем своим жалобам и заставит пожалеть о том, что я спросил в начале разговора. Мне жаль тех людей, которые выбрали подход к жизни, слава богу, уже пятница. Подумайте, что они этим пытаются сказать. Понедельник, вторник, среда, четверг – это плохие дни недели. Для этих людей 4 из 5 рабочих дней самые плохие. Пятый день, пятница, переносимо только потому, что они знают о предстоящих выходных. Вам нравится такой стиль жизни? Вы начинаете замечать, как эти негативные фразы отравляют ваши отношения и отпугивают от вас других людей. Посредственные ответы. Ответы в группе посредственных – это шаг от группы негативных, но в них также чувствуется много недовольства. Вот что говорят. Все нормально. Может быть. Может быть хуже. Ничего. Держимся. Пойдет. Действительно ли вы хотите потратить много времени с кем-то, кто думает, что жизнь может быть хуже? Хотели бы вы вести бизнес с таким человеком? Когда мы используем такие слова, мы уменьшаем заряд нашей энергии. Можете представить себе человека, у которого дела могли быть и хуже, с выправленной осанкой и с огромным энтузиазмом? Конечно, нет. Этот ответ звучит так, как будто человек 2 дня не спал. В посредственных ответах отсутствует действие. Люди, которые такие слова используют, развивают посредственные отношения и получают посредственные результаты. А я знаю, что вы такого не хотите. Позитивные ответы. Кроме того, есть и позитивный подход. Вот что говорят люди, полные энтузиазма. Замечательно. Фантастически. Классно. Отлично. Лучше всех. Лучше некуда. Люди, использующие такие выражения и словосочетания, обычно ходят в припрыжку, и вы чувствуете себя лучше, просто находясь в их компании. Будьте честны сами с собой. Что вы ощутили, читая список положительных ответов? Именно с такими людьми я сегодня встречаюсь. Эти люди, скорее всего, заинтересуются моим бизнесом. Улыбка – это самый дешевый способ улучшить свой внешний вид. Неизвестный автор. Почему бы вам не вернуться назад и не перечитать список негативных и посредственных ответов? Произнесите их вслух. Что они заставляют вас почувствовать? Наверняка свою бездеятельность и безучастность. Если бы мне пришлось выбирать, с кем находиться, я бы выбрал позитивных людей, полных жизни, а не тех, кто негативен и апатичен. Это как старая пословица о том, как каждый зажигает помещение, только некоторые когда заходят, а некоторые когда уходят. Вы хотите быть среди тех, кто зажигает всех, когда заходит в комнату? С моей стороны, когда меня спрашивают «как дела?», я обычно отвечаю «замечательно». Это проецирует позитивное отношение к другому человеку, и чем чаще я это говорю, тем замечательнее я себя чувствую. Присоединяйтесь к позитивным людям. Итак, мы рассмотрели несколько типичных ответов из каждой категории. Негативные, посредственные и позитивные. Какие из этих фраз вы используете чаще всего? Какие ответы используют ваши друзья и родственники? Если ваши ответы относятся к категории негативных или посредственных, я призываю вас немедленно их поменять и присоединиться к людям, которые используют позитивные ответы. И вот почему. Когда вас спросят «как дела?», и вы отговорите «ужасно» или «так себе», это влияет на ваше состояние соответственно вашему ответу. У вас опускаются плечи и голова, и вся позиция вашего тела отражает депрессивную атмосферу. А как насчет эмоций? Утвердив, что дела у вас идут плохо, становится ли вам легче? Конечно, нет. Вы чувствуете себя даже хуже, потому что негативные слова и мысли производят негативные чувства и, в конце концов, негативные результаты. От вас зависит, разорвете ли вы этот круг. Даже если реальные обстоятельства в вашей жизни говорят о том, что дела у вас действительно плохо, возможно, сделка, на которую вы делали ставку, провалилась, ребенок приносит плохие оценки из школы, все равно ваши хмурые мысли не помогут. Скажу вам больше, ваши негативные и посредственные ответы отворачивают внимание людей от вас. Они почувствуют себя удрученными, просто находясь рядом с вами и слушая исходящий из вас пессимизм. Формируйте новые привычки. Если такие негативные последствия исходят из ваших слов, зачем продолжать их использовать? Скорее всего, вы просто не замечали, что у вас есть выбор в этом вопросе. Дело в том, что привычка так отвечать, сформированная вами много лет назад, больше вам не помогает. Наконец, ваши слова являются вашим собственным пророчеством. Если вы говорите «все ужасно», ваш мозг привлекает таких людей и такие обстоятельства, которые подтвердят это утверждение. Для сравнения, если вы постоянно утверждаете, что в жизни дела идут замечательно, ваше мышление переходит в позитивное русло. К примеру, просто предположите, что произойдет, если вы будете отвечать «отлично» или «классно». Когда вы произносите эти слова, философия вашего мышления начинает соответствовать вашей речи, полной оптимизма. Вы выпрямляете спину, ваша жизненная энергия притягивает других, ваши деловые и личные отношения улучшаются. Исчезнут ли магическим образом все ваши проблемы? Нет. Но этим вы приводите в действие очень важный принцип. Мы получаем только то, что мы ожидаем от жизни. Могу сказать вам по опыту из первых рук, что это та маленькая разница между ответами, которая приведет к большим изменениям. Приблизительно 25 лет назад, когда кто-то спрашивал меня «как дела?», я отвечал что-то вроде «все по-старому», с небольшой энергией в голосе. Знаете, что я тем самым делал? Программировал себя на успех по-старому, на отношения с людьми по-старому, на отношения по-старому и на жизнь по-старому. Скажите, что вы чувствуете себя хорошо и что у вас все хорошо. Элла Уиллер Уилкокс. Однако позже я научился не программировать себя на жизнь по-старому. Поэтому я кардинально изменил свой ответ и начал произносить «замечательно», с большей долей энергии в голосе. Естественно, вначале это было для меня непривычно. Некоторые люди смотрели на меня как на чудака. Но по прошествии недели я начал получать отдачу. Я был удивлен, насколько лучше я стал себя чувствовать и насколько больше люди начали мной интересоваться. Поверьте, это вовсе не работа, требующая незаурядных способностей. Для правильного отношения к жизни не нужен талант, деньги или отличный внешний вид. Вам всего-то нужно сформировать привычку использовать энергетически заряженные положительные ответы, и у вас будут те же захватывающие результаты. Что если я не чувствую себя замечательно? Всякий раз, когда я провожу презентацию мотивационных концепций и рекомендую участникам семинара оптимистически отвечать на вопрос «как дела?», кто-то обязательно подойдет и спросит: «что если я не чувствую себя особенно замечательно?» Я не хочу лгать друзьям или сотрудникам и говорить им, что все отлично, если на самом деле все не так. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я очень высоко ценю целостность и честность в отношениях. Но я не думаю, что в данном случае дело касается честности. Позвольте объяснить. Например, девушка по имени Салли сегодня очень устала. Когда сотрудник спрашивает ее, как у тебя дела, она хочет быть с ним абсолютно откровенна и отвечает, очень устала. Вот что произойдет. Салли усилит веру в то, что она очень устала. Она почувствует себя даже еще более истощенной. Она, вероятно, опустит плечи и глубоко вздохнет. У нее будет плохой, непродуктивный рабочий день. Вернемся к человеку, который задал Салли этот вопрос и уже, наверное, пожалел. Этому человеку тоже лучше не стало. Когда вам кто-то рассказывает о своей усталости, чувствуете ли вы себя приподнятым? Никоим образом. Только одно слово «усталость» способно вызвать зевоту. Таким образом, Салли не только себе настроение опустила, но и своему сотруднику. Хорошо. Вот Салли возвращается домой после утомительного дня. Она истощена. Она падает в свое любимое кресло, открывает газету посмотреть результат лотереи. Когда она достает с кошелька свой билетик, она обнаруживает, что у нее в руках выигрышный номер. Она только что выиграла $1 000 000! Что вы думаете, Салли сделает? Помните, она устала. Пасмурный день не имеет ничего общего с солнечным настроением. Уильям Артур Уорд. Мы оба знаем, что Салли в ту же минуту вскочила бы с кресла, прыгала бы от радости, кричала и размахивала руками в воздухе. Можно было бы подумать, что она только что с занятий по аэробике. Само собой, разумеется, она бы позвонила всем друзьям и родственникам. У нее было бы огромное количество энергии, и наверняка она бы не спала всю ночь, празднуя и радуясь деньгам. Подождите минуточку. 10 секунд назад эта девушка была истощена. А теперь у нее энергия 15-летней болельщицы, которая возглавляет группу таких же прыгающих болельщиков. Что случилось за эти 10 секунд? Что заставило ее напрочь откинуть усталость и выявить бьющую через край энергию? Она приняла дозу витамина В12? Ее облили холодной водой? Нет. Причина, повлиявшая на изменения, имела не физический, а ментальный характер. Я не пытаюсь отрицать, что Салли чувствовала себя несколько минут назад плохо. Ее усталость была реальной, но не физической, а ментальной. Итак, говорила ли она правду, отвечая на вопрос «как дела?» Значит, это было мало похоже на правду. Все дело в том, что у нее был выбор, на чем ей фокусироваться. Она могла концентрироваться на том, что она устала. Но с другой стороны, она могла подумать обо всем хорошем в своей жизни и почувствовать себя активной и счастливой. Наше ощущение того, как мы себя чувствуем, иногда очень субъективно и относительно. Когда мы говорим себе, что мы устали, так и будет. Когда мы говорим себе, что дела идут замечательно, мы заряжаемся. Если вспомните урок второй, то все закономерно. Мы становимся тем, что мы думаем. Отвечайте с энтузиазмом в голосе. В течение следующего месяца делайте вот это. Когда кто-то спросит вас, как дела, сотрудник или кассир за прилавком, отвечайте энергично и с энтузиазмом, что дела идут восхитительно и потрясающе. Произносите это с улыбкой на лице и с искоркой в глазах. Не имеет значения, в действительности ли ваши дела идут так в данный момент. Просто примените принцип «как будто». Другими словами, если хотите стать более позитивным человеком, ведите себя так, как будто вы уже таким стали. И довольно скоро вы обнаружите, что на самом деле превратились в позитивного человека. Не волнуйтесь, если сначала почувствуете себя неудобно, говоря такие слова. Закрепите их у себя в голове, и в итоге ваши чувства подтянутся к ним. Вы быстро заметите, что почувствовали себя лучше, что люди захотят находиться возле вас, что позитивные результаты не заставят себя долго ждать. Кстати, как у вас дела? Я уже слышу, что вы произносите «замечательно».